Тянь колебался. «Шэнь-тай, я не склонен к скромности. Я всего лишь честен. Я все время возвращаюсь к этому нефриту и золоту. Они меня притягивают. Сандаловое дерево и слоновая кость, шепот и аромат женщин. Но только для того, чтобы нанести визит, попробовать на вкус. Это не мой дом. Меня тянет сюда, а когда я приезжаю, меня тянет уехать. Человек должен считать двор своим домом, чтобы понимать его». Тай открыл рот, чтобы ответить, но понял, он не знает, что хотел сказать. А Тянь продолжал. «В Дамине или здесь, в Мавае, больше красоты, чем в любом другом месте, где люди построили дворцы и разбили сады. Возможно, сейчас здесь больше красоты, чем когда-либо раньше. Кто станет отрицать чудо и великолепие этих мест? Или противиться желанию увидеть их?» «Или бояться, что это может закончиться?» — спросил Тай. «Это один из страхов, да. Иногда я радуюсь, что уже не молод». Тянь поставил свою чашку. «Меня ждут, друг. Две женщины обещали мне поиграть на флейте и угостить вином с шафраном, когда зайдет солнце». Тай улыбнулся. «Ни один мужчина не должен мешать другому в этом случае». «Воистину. Ты идешь?» Тай покачал головой. «Мне нужно подумать. Полагаю, сегодня ночью будет пир. Я понятия не имею, как себя вести». «Из-за Вэньчжоу?» «Да». «Нет, из-за моего брата». Поэт посмотрел на него. «Ему не следовало делать того, что он сделал». Тай пожал плечами. «Он глава нашей семьи. Он скажет, что Ли Мэй обеспечила нам уважение и положение в обществе». «В этом он прав». Глаза поэта снова блеснули в отраженном свете. «И все же, я бы понял, если бы ты убил его за это. Но я не слишком разбираюсь в таких вещах». «Я тоже не уверен, что разбираюсь», — ответил Тай. Цянь улыбнулся, но у него был мрачный вид. Невольно вспоминалось, что в свое время он был воином. «Возможно. Но тебе нужно стать умным, Тай. На короткое время или надолго. Ты теперь важная персона». «Мир может подносить дары или отраву в драгоценной чаше», — процитировал Тай. Выражение лица поэта изменилось. «Этого я не знаю. Кто написал?» «Мой брат», — тихо ответил Тай. «Ах, понимаю». Тай думал о летних грозах, на которые они смотрели из окна общей спальни. Он шел к двери, чтобы открыть ее перед поэтом, когда раздался стук. И стук шел не из коридора. Друзья замерли на месте. Несколько секунд спустя стук повторился. Тай повернулся и посмотрел на стену за красивой кроватью. У него на глазах панель в виде двери распахнулась в темноту, а потом вторая панель. Двойные двери, скрытые в стене. Никто не появился. С того места, где стоял Тай, он не видел, что там за дверью. Коридор, соседняя комната. Мужчины переглянулись. «Сейчас мне не нужно здесь находиться», — тихо произнес Цянь. Выражение лица поэта было серьезным. В самое ухо Тая он прошептал. «Будь умным, друг. Не торопись действовать. Эта игра не на один день и одну ночь». Он сам открыл дверь в коридор. Сопровождающие Тая женщины все еще были там. Одна стояла у окна, вторая — на противоположной стороне. Теперь, в преддверии захода солнца, коридор по всей длине освещали фонари. Они улыбнулись двум мужчинам. Тянь вышел. Тай закрыл за собой дверь и повернулся лицом к комнате. Быстро, почти бегом, вошли шесть солдат. Они заняли позицию у двух окон и у двери, попарно, с бесстрастными лицами пройдя мимо Тая, игнорируя его. У них были мечи, шлемы и кожаные доспехи. Те четверо, что встали у окон, выглянули, внимательно посмотрели вокруг, но не закрыли окон. вливающийся в окна свет был прекрасен в это время дня. Один из солдат опустился на колени и заглянул под кровать, потом встал и кивнул в сторону скрытого прохода. В комнату вошла Вэнь Цзянь. Она тоже не взглянула на Тая, с серьезным лицом прошла к противоположному окну, потом повернулась к двойной двери. Она по-прежнему была одета в зеленый шелк, расшитый бледно-желтыми драконами. Сердце Тая сильно билось. Теперь он боялся. Через двери в стене вошли еще шесть солдат, неся на шестах дворцовое кресло, закрытое занавесками. Занавески скрывали фигуру человека на кресле. Но было понятно, кто это. Кресло поставили посередине комнаты. Тай опустился на колени, коснулся лбом пола, вытянув руки перед собой. Он не поднимал глаз и даже закрыл глаза на мгновение, стараясь не дрожать, и замер, распростершись. Именно так следовало поступать, когда августейший император Катая, правящий по повелению небес, входит в комнату. В любую комнату, не говоря уже о твоей собственной спальне, тайно явившись к тебе по проходу в стенах. «Тебе позволено встать, сын Шэньгао», — это произнесла Цзянь. Тай поднялся на ноги. Он поклонился три раза в сторону кресла с занавесками, а потом дважды женщине у окна. Она наклонила голову, но не улыбнулась. Солдаты, которые несли кресло, встали вдоль стен, высоко подняв головы и глядя прямо перед собой. Занавески, скрывающие кресло, были красные, расшитые желтыми солнцами. Их было девять с одной стороны, как видел Тай, и должно быть девять с другой стороны, в соответствии с легендой. Слишком много блеска для смертных людей. Таким был смысл этих солнц. Он видел императора Тайцзу три раза в жизни, издалека. Император тогда стоял на высоком балконе дворца Дамин, над бурлящей толпой на площади перед дворцом во время трехдневного праздника. Свиты и император были так высоко и далеко, что один из студентов заметил, что они легко могли бы оказаться людьми, нанятыми для позирования в императорских одеждах под знаменами, пока настоящий двор охотится или отдыхает в оленьем парке за дворцом. «Августейший пастырь нашего народа желает, чтобы вы ответили на один вопрос», — тихо произнесла Цзянь. Тай снова поклонился занавескам. Он обливался потом. «Ваш слуга не заслужил такого почета», — выдавил он. Из-за красных занавесок раздался голос, и в нем было больше силы, чем ожидал Тай. «Ты действительно слышал голоса мертвых у Куала Нора?» Тай снова упал на колени, коснувшись лбом пола. «Тебе позволено встать», — повторила Цзянь. Тай встал. Он не представлял себе, что делать с руками. Сцепил их спереди у талии, потом уронил вдоль туловища. Ладони у него стали влажными. «Ваш слуга слышал их, милостивый августейший повелитель». «Они разговаривали с тобой?» В голосе слышался живой интерес. Его невозможно было не услышать. Тай усилием удержался, чтобы снова не упасть на колени. Он до сих пор дрожал, стараясь справиться с этим. Он ответил: «Милостивый повелитель, они не разговаривали. Ваш слуга лишь слышал их крики в ночи с того момента, когда заходило солнце, и до момента, когда оно снова восходило». «Крики? Гневные или горестные, сын Шэньгао?» Тай смотрел в пол. «И те, и другие, августейший повелитель. Когда чьи-то кости обретали покой в земле, этот призрак прекращал кричать». Воцарилось молчание. Тай краем глаза взглянул на Цзянь. Она стояла у окна, вечернее солнце сияло на ее волосах. «Мы очень довольны», — произнес император Катая. «Ты прославил нас и своего отца. Это отмечено». Тай опять опустился на колени. «Великий повелитель, ваш слуга недостоин таких слов». Из-за занавесок раздался смешок. «Ты хочешь сказать, что я ошибся в том, что сказал?» Тай прижался лбом к полу, потеряв дар речи. Он услышал смех Дзянь. «Мой дорогой возлюбленный, это жестоко? Ты пугаешь этого человека до смерти?» «Мой дорогой возлюбленный...» Император Тайцзу, невидимый, но тоже со смехом ответил. «Человека, который 2 года прожил среди мертвецов? Надеюсь, это не так». Тай не двигался и молчал. «Вам позволено встать», — снова сказала Вэн Цзянь, и на этот раз в ее голосе прозвучало отчаяние. Тай встал. Он услышал шорох занавесок, но с другой стороны, противоположной от него. Прошла минута, затем снова шорох. Император сказал. «Мы официально примем тебя, когда это будет подготовлено. Мы желали выразить свое одобрение в частном порядке. Нам всегда нужны храбрые люди во дворце Дамин. Хорошо, что ты здесь». «Ваш слуга благодарит вас, великий повелитель», — пробормотал Тай. Теперь он покрылся потом. Император более тихим голосом сказал. «Честь делится на 3 части, сын Шэньгао. 1 часть — сдержанность. 2 часть — благонамеренность. 3 часть — почитание предков. Мы тебя покинем». Тай пренебрег тем, что эта женщина сказала ему уже 3 раза. Он снова упал на колени и прижался лбом к полу. Он слышал шаги солдат, скрип поднимаемого кресла, затем досок пола, когда его вынесли обратно через потайную дверь. Он думал о тех последних словах, безуспешно пытаясь вспомнить, слышал ли он их или изучал когда-нибудь. Затем... Неуместно, совершенно неуместно. Ему в голову пришла мысль. Тот невидимый человек, который их произнес, отнял молодую жену у своего младшего сына и сделал своей наложницей. Он ищет запретное бессмертие с помощью тайных алхимиков, а также строит для себя гробницу, рядом с которой кажутся ничтожными гробницы его отца и прочих предков. Собственные мысли могут приводить в ужас. Он услышал шаги других солдат, снова почти бегом пересекающих комнату. Через мгновение он поднял глаза. Дзянь стояла у двойных дверей, 1, и улыбалась ему. «Все прошло достаточно хорошо», — сказала она. «Признаюсь, со своей стороны, я считаю, что сдержанность слишком превозносит. Вы не согласны, Шэнь Тай?» Это было уже слишком. Слишком много разных сторон, куда тянут человека в 1 день. Тай просто смотрел на нее. Он понятия не имел, что сказать. Очевидно, Дзянь прочла это на его лице и рассмеялась, вполне безобидно. «Вы слишком утомлены моим сегодняшним приемом», — заметила она. Тай покраснел. «Я вас оскорбил, прекрасная госпожа». Она покачала головой. «Это не так. На кровати лежат подарки от трона Феникса, а не от императора, не от меня. Мой подарок — это ваша свобода этой ночью. Маленькая каньлинская телохранительница, так рьяно вам служащая, ждет у этой комнаты вместе с 9 другими воинами. Вам понадобятся телохранители, когда вы поедете в Синань этой ночью». «Я еду в Синань?» «И вам лучше выехать быстро. Темнота застанет вас в пути». «Я... что я должен?» «Мой двоюродный брат», — сказала Дзянь с улыбкой, которая могла заставить мужчину потерять контроль над своими руками и ногами. «Сегодняшнюю ночь проведет здесь, вместе со мной, а завтрашнее утро — с другими людьми, обсуждая проблему Рошаня». «Понимаю», — сказал Тай, хоть и не понял. «Ей сообщили, что вы приедете», — сказала Вэн Цзянь. Тай сглотнул и обнаружил, что не может ничего сказать. «Это мой подарок. Ваша телохранительница знает, где стоит на конюшне ваш конь. И у вас есть теперь управляющий для городского дома, который вам только что подарил император. Вам же понадобится управляющий». «Управляющий?» — тупо повторил Тай. «Он был моим сегодня утром. Я пересмотрела свое решение. Он обязан вам жизнью. Надеюсь, он будет хорошо вам служить». Улыбка стала шире. «Нет женщины на земле, — подумал Тай, — которая была бы похожа на нее». Но была и другая женщина в Синане с золотыми волосами, которая рискнула жизнью ради него, которая предупреждала его и не раз о том, что может случиться, если он уедет. Она также сказала ему, вспомнил Тай, что ему понадобится гораздо больше проницательности, чтобы получить хоть малейшую надежду уцелеть при дворе. «Когда вам назначат аудиенцию, вам сообщат», — сказала Вэн Цзянь. «После аудиенции, конечно, вам нужно будет вернуться на запад, чтобы забрать своих коней». «Конечно, милостивая госпожа», — согласился Тай. «Вы мне обещали 10 из них», — напомнила она ему. «Обещал», — подтвердил он. «Для танцев?» «Для танцев», — согласилась она. «Еще один подарок». Она повернулась и положила что-то на кровать, а потом вышла через дверь в стене. Кто-то ее закрыл. Комната стала такой же, как была. За окном все еще было светло. На кровати лежал тяжелый ключ. Рядом — кольцо с таким крупным изумрудом, какого Тай не видел никогда в жизни. Он увидел, что там лежит еще один предмет. Личи, и еще не очищенный. Он взял плот, взял ключ. Он должен быть от дома в Синане. Положил их в карман своего платья. Потом взял кольцо и надел его на безымянный палец левой руки. Несколько мгновений смотрел на него, думая об отце и о матери. Затем снял кольцо и тоже положил в карман. С напряжением втянул в себя воздух, выдохнул его, снял шляпу без видимой причины. Подошел к двери и открыл ее. «Рад тебя видеть», — приветствовал он Вэй Сун. Она стояла там, прямая, маленькая, неулыбчивая и свирепая, как степной волк. Она поморщилась и ничего не сказала, однако все-таки склонила голову. За ее спиной, как и было обещано, стояли другие каньлинские воины, одетые в черное. Рядом с Сун на коленях стоял тот управляющий, которого он видел сегодня утром у гостиницы. Тот человек, которому Цзянь приказала убить себя, когда они доберутся до Мавая. «Я пересмотрела свое решение». «Встаньте, пожалуйста», — попросил Тай. Управляющий встал. К своему смущению Тай увидел на его щеках слезы. Он сделал вид, что не замечает их, и достал ключ. «Полагаю, вам сообщили, какие ворота и какого дома в Синане он откроет». «Да, милостивый господин», — ответил управляющий. «Он находится в самом лучшем квартале, 57-м. Красивая усадьба, недалеко от усадьбы самого первого министра». Он произнес это с гордостью. Тай заморгал. Он почти услышал смех Цзянь. «Я хочу, чтобы вы взяли коня или карету, что для вас легче, и подготовили для меня дом сегодня вечером. Там будут слуги?» «Конечно! Этот дом принадлежал императору, доживет он 1000 лет. Они будут вас ждать, мой господин, и они почтут за честь служить вам и сделают это с благодарностью, как и я». Тай нахмурился. «Хорошо», — сказал он, — «увидимся в Синане». Управляющий взял протянутый ему ключ, поклонился, повернулся и поспешно зашагал по коридору. Человек, который снова обрел ясную, сияющую цель в жизни, которую он уже считал законченной. «Его зовут Е Ляо», — сообщила ему Сун. «Вы не пожелали узнать его имя?» Он посмотрел на нее. Аккуратная, спокойная фигурка в черном. Она убивала ради Тая. Ее еще раз ранили сегодня утром. «Е Ляо, спасибо. Ты бы предпочла видеть его мертвым?» Сун этого не ожидала. Покачала головой. «Нет», — она колебалась. «Это другой мир», — заметила она. Тай понял, что она не так спокойна, как кажется. Он кивнул. «Да, он другой». Она подняла на него глаза. Он увидел ее улыбку, широкий рот. «А вы сотрете бедра до крови, мой господин, если попытаетесь скакать в Синань на сардийском коне в одежде из шелка ляо. У вас есть одежда для верховой езды?» Он посмотрел в сторону окна, потом в сторону стены. Обе женщины все еще были там, вид у них был испуганный и гордый. «У меня есть одежда для верховой езды?» — спросил он. Они бросились, грациозно, мимо него в комнату. Он услышал, как они открыли сундук, услышал шуршание, смешки. Тай вошел в комнату через минуту. Что ж, у него была одежда для верховой езды и подобранная точно по размеру, а его собственные сапоги оказались начищены. Он переоделся, мельком отметив, что ни одна из женщин не отвела глаз. Он взял с собой кольцо и, по непонятной причине, личи. Снова вышел к Сун и другим выделенным ему каньлинским воинам. Они отвели его к конюшне, к Динлалу и лошадям для всех них, и они выехали из Мавая в конце дня по направлению к городу, где было пыльно и шумно, где жило 2 миллиона душ, где огни уже зажгутся к тому времени, когда они приедут и будут сиять всю ночь. «Никто не знает покоя в бессонном Синане», — так только что сказал его брат Лю в своем стихотворении. И капели сообщили, что он приедет.